Глава 7. Через 3 дня после того, как вроде бы все наладилось, в город вернулся мороз. Не резкий, не колючий, а какой-то вязкий, будто холод сочился из земли, заползая под кожу. Люди шли на завод, зябко кутаясь в куртки, и жаловали, что батареи снова еле теплые, а на проходной стояла непривычная тишина. Игорь заметил это сразу. Даже до того, как увидел у конторы 2 мужчин в серых пальто. Один курил, другой держал в руках папку. Они разговаривали с охранником, потом с начальником смены. Все кивали, переглядывались, будто старались вспомнить что-то важное, но боялись сказать лишнего. Когда Игорь проходил мимо, старший из них посмотрел на него. Взгляд короткий, внимательный, как у хирурга перед разрезом. «Коваленко?» — спросил тот. «Да», — ответил Игорь. «Работаете здесь?» «Работаю». «Ага». Мужчина что-то записал в блокнот и кивнул. «Если что, не уходите далеко». Игорь молча кивнул и пошел дальше. Чувствую, как в животе начинает стягиваться холодный узел. Не страх, предчувствие. На участке говорили вполголоса. «Вчера у Лихачева обыск был», — шепнул Костя, когда Игорь сел к станку. «Говорят, обокрали. Деньги, документы какие-то». «Много взяли?» — спросил Игорь, стараясь говорить спокойно. «Говорят, 1 000 000, а может, больше. Точно никто не знает, но ходят слухи, что кто-то из своих». Игорь включил станок. Гул металла заглушил слова, но в голове все равно звенело. «Кто-то из своих». Он понимал, что эти слова уже висят над ним, как лампочка над потолком. Кажется, просто светит, а в любой момент может лопнуть. В обед мастер Баранов зашел на участок. Вид у него был деловой, но глаза бегали. «Мужики», — сказал он, — «сейчас из-за дела безопасности по людям пройдут, вопросы позадают. Порядок такой». Костя спросил. «Из-за чего?» «А так, проверка». Баранов махнул рукой. «Просто надо ответить, где, когда, чего». Он говорил, как всегда, но Игорь заметил, у него дрожит подбородок, а потом услышал. «И про тот заказ, помнишь, мы мебель делали? Лихачев. Так вот, он и пострадал». Игорь замер. Баранов будто нарочно произнес фамилию громко на весь цех. Люди обернулись. Несколько секунд тишины, и снова шум станков, но взгляды остались на нем. Он все понял. Баранов уже ищет, на кого свалить. К вечеру Игорь не чувствовал пальцев. Не от холода, а от напряжения. Каждая стружка, каждый оборот станка казались ему шагом к краю пропасти. Когда смена закончилась, он вытер руки о ветошь и пошел к раздевалке. Там у двери стояли те же 2 в серых пальто. «Коваленко Игорь Петрович?» «Он самый». «Можно пару вопросов?» Он пожал плечами, пытаясь изобразить безразличие. «Пожалуйста». Они начали спокойно. «Где позавчера вечером? С кем общался? Когда в последний раз заходил на мебельный склад?» Он отвечал коротко, без запинок, но потом старший вдруг спросил. «Скажите, вы ведь интересовались у мастера Баранова заказом на мебель? Тем, что шел к Лихачеву?» Игорь застыл. «Было дело», — соврал он. «Просто любопытно стало, кому такие шкафы делают». «Понятно». Мужчина кивнул и записал. «А почему интересовались?» «Да без причины. Так разговор зашел». Он чувствовал, как пот выступает на висках. Снаружи было -15, а ему стало жарко, будто он стоял под лампой допроса. «Все ясно», — наконец сказал следователь. «Если что, мы вас вызовем». На выходе из завода он догнал Баранова. «Ты что им сказал?» — спросил тихо. Мастер дрогнул. «Ничего. Просто спросили, кто мог знать, куда мебель шла. Я сказал, ты интересовался. А что тут такого?» «Что тут такого?» — повторил Игорь, глядя прямо ему в глаза. «Ты же понимаешь, что меня теперь на уши поставят?» «Да перестань, им нужен кто-то снаружи, а не ты. У нас проверят, и все». Игорь молча отошел, но внутри уже кипело. Он шел по улице и не замечал ни снега, ни ветра. Только одно крутилось в голове. «Он меня сдал. Этот трус меня сдал». Дома жена заметила, что он бледен. «Что случилось?» «Проверка была, Лихачева обокрали». «Господи!» Она закрыла рот рукой. «И ты?» «Я? При чем тут я?» Резко ответил он, громче, чем хотел. Дети вздрогнули. Петя спрятался за стол. Лена опустила глаза. «Просто я боюсь». Он долго стоял, потом тихо сказал. «Я тоже». Ночью он не спал. Лежал, слушая, как во дворе хлопает калитка, как скрипят деревья. Казалось, весь город подглядывает в окно. Игорь понимал. Теперь все может сорваться. Не сегодня, завтра. Следы ведут к нему. Он вспомнил, как открывал тот ящик в кабинете Лихачева, как пальцы дрожали, как сердце било в виски. Так казалось, что все под контролем. А сейчас будто весь город знает, и даже стены шепчут. Игорь встал, прошел на кухню, налил воды, в отражение окна лицо, которое он сам едва узнал. Усталое, потерянное. И где-то там за стеклом уже шел по следу кто-то с фонарем.